13 глава. Мин проснулся в кровати один, вот только он хорошо помнил, при каких обстоятельствах заснул. Вернее, как не мог. Поэтому его вдвойне удивляло, что Лайт смог незаметно перебраться через него и уйти из комнаты. Очень быстро он пришел к выводу, что ему повезло. Проснуться вместе было еще более неуместно, чем заснуть. Мин мысленно поблагодарил Лайта, видимо, наутро парень также ощутил неловкость положения и удрал первым. Он вышел из комнаты и услышал детскую беготню и голоса. Подойдя ближе, но еще не показываясь из-за поворота, Мин услышал разговор. «А когда я смогу покрасить волосы?» «Ты еще мала. Хочу красные, как у русалочки. Красный сейчас будет твоя попа, если не перестанешь мне мешать. А ты знаешь, что бить детей нехорошо?» «И кто же тут бьет детей, хочется спросить?» «Все начинается с угроз. Тебе стоит посмотреть в интернете. Лучше бы ты столько занималась, сколько сидела там». «Сидела там, отсюда продолжаем». Мин бесшумно рассмеялся, подслушивая спор между матерью и дочкой, и решил, что пора выйти из укрытия. Ему сразу стало понятно, почему разговор шел об этом. Кхун Нари на террасе кружила вокруг Лайта и красила сыну волосы. «Пимин, ты проснулся!» — воскликнула девочка, которая первая его заметила и, подбежав, взяла за руку. А женщина повернулась, услышав слова дочери. «Доброе утро. Надеюсь, это не мы тебя разбудили?» «Нет, не беспокойтесь», — опроверг Мин ее опасения и, подойдя ближе, увидел, что голова Лайта покрыта темной краской. «Это не похоже на розовый. Возвращаюсь к истокам. Хочу на выпускном быть более консервативным и респектабельным». «У этого мальчишки совсем нет времени, чтобы о себе позаботиться, поэтому сваливает все на мать, вот и приходится устраивать здесь салон красоты», — беззаботно разъясняла женщина, которая, несмотря на жалобы, совсем не выглядела недовольной, а скорее счастливой. «Так, теперь сиди 30 минут и не смей прикасаться к волосам, а я пока помою руки и приберу здесь». Она отложила миску с остатками краски и кисточку в сторону. Кхун Нари ушла, а Мин тем временем сел на стул так, чтобы быть в зоне видимости Лайта. Прим поначалу носилась рядом с ними, дразнила брата, а после очередной угрозы убежала. Но, как показывала практика, очень скоро она вернется. «Как спалось?» — спросил Лайта и откинулся на спинку стула. «Нормально», — коротко ответил Мин. «Не говорит же в самом деле о потоке мучительных терзаний, посетивших его ночью. Я, когда проснулся, оказался чуть ли не на тебе». «Прости, скорее всего, это от того, что я привык ворочаться», — ни капли не смущаясь, сообщил Лайт. «Поэтому я и говорил, что это не лучшая идея». «Ой, да перестань, мы не в ответе за то, что делаем во сне. Ты мог проснуться и обнаружить, что я уже не дышу», — съязвил Мин. «Тогда пришлось бы тебя реанимировать. Повезло, что я почти врач», — засмеялся Лайт. «Ладно, так, и какие на сегодня планы?» «После того, как закончу с волосами, нужно сходить с мамой на рынок Кат-Кон-Та, а затем к нашим знакомым. Еще помочь с крышей в коридоре протекает, когда начинается сезон дождей». Мин внезапно осознал, что Лайт остался единственным мужчиной в своей семье, и, наверное, докторишка привык решать те дела, за которые у Ванграта всегда отвечали наемные работники. Ему же никогда не приходилось делать что-то по дому самому. Мин использовал физическую силу лишь на тренировках в спортзале. «Кстати, можешь остаться дома и просто отдохнуть, хотя, боюсь, Прим тогда тоже захочет остаться и начнет изводить тебя весь день. И по возвращении мы обнаружим, что тебя силой заставили подписать клятвенное обещание взять ее в жены в будущем. Она очень настырная. Я останусь, не хочу вам мешать». Хотя Мин был не прочь побродить по центральным улицам Лампанга, которые они проезжали вчера. Но в первую очередь он не собирался превращаться в обузу. Семья Лайт очень гостеприимна, однако это не его семья. «Тебе надо обратиться к врачу, чтобы проверить слух или память, потому что я устал повторять. Ты никому здесь не мешаешь. Если не заметил, моя семья в полном восторге от тебя. Сестра променяла меня на красавчика, мама тоже все время повторяет, насколько ты учтив, красив и образован». В общем, в ее словах миллион раздражающих прилагательных, которые родному сыну слушать противно. Этого достаточно, чтобы ты перестал повторять одну и ту же ерунду. Дико бесит, по правде говоря. После столь страстной речи Мин так и застыл. Он еще раз подумал о том, насколько Лайт как человек лучше него. Ведь от одной только мысли о вторжении постороннего в особняк его душа наполнилась желчью, в то время как Лайта — радостью. Среди них двоих только сердце Мина чернело, и он понимал, почему. После смерти матери он остался и без отца, хотя тот был жив и здоров, а Лайта любили, о нем заботились, беспокоились, даже когда парень тоже потерял одного родителя. Поэтому докторишку не поглотили ревность и злоба, у того не возникало и мысли, что кто-то может занять его место или украсть внимание и любовь. Он же при всем своем норове и статусе был подвластен мелочности и вымещал злость на других. «О чем задумался?» — вывел из горькой рефлексии все тот же голос. «Да так. У тебя такое выражение, будто ты себя линчуешь. Я вспомнил, как вел себя, когда ты приехал жить в особняк. Ну и все разные, как и наши семьи. У каждого есть чувствительные темы, из-за которых мы становимся жестче, злее, временами поступаем неправильно. И у меня есть то, к чему я не хочу подпускать людей. Но мне несложно поделиться вот этим». Похоже, Лайт имел в виду свою семью. «Только не думай, что это из жалости или еще по какой причине, которую ты можешь себе нафантазировать. Ты нравишься мне и моим родным, и стоит просто принять это как должное». Мин многое принимал как должное. Удобство, деньги, статус. Но не любовь. «Ладно, пойду с вами», — согласился он, надеясь быстрее закрыть тему. «Это слишком эмоциональный разговор для раннего утра, поэтому возвращение Прим, которая с новым рвением прибежала и отвлекла на себя все внимание, вышло для него как нельзя кстати». И вот спустя час Мин усадил семью Хангсаван в свою машину, они быстро добрались до центра города и оказались на рынке. Было столько людей, столько разных ароматов, голова шла кругом. Мин не любил подобные места и не мог находиться в них слишком долго, но в туристических целях позволил себе раствориться в местной суете простых людей, где никто не знает, кто он такой. Он ведь всегда мечтал оказаться посредине, и на удивление нашел то, о чем так долго грезил, в случайной поездке с парнем, которого так ненавидел. Да, жизнь преподносит сюрпризы. Несколько раз он едва не потерялся в толпе, однако проворная Прим всегда умудрялась отыскать его. А вот ему найти макушку Лайта так легко не удавалось. Когда парень только вышел из душа, смыв краску и высушив волосы, было очень странно видеть его с черной шевелюрой. Лайт все еще походил на ребенка, но не на такого бунтаря, как при их первой встрече. Теперь тот впрямь мог сойти за презентабельного докторишку. Правда, за совсем юного. Купив все необходимое, Кхун Нари сказала, что отведет их пообедать в лучший ресторан Лампанга. Они зашли в респектабельное заведение, стандарты которого были привычны для Мина. Здесь он чувствовал себя в своей тарелке, поскольку северный город славился ананасовыми плантациями, он заказал любимый сом-там и курицу с ананасами, чтобы в полной мере завершить свою миссию туриста. Обед сопровождался беседой, начавшейся с обсуждения учебы Лайта, а после и его. «Студенческая пора — лучший период в жизни», — утверждала Кхун Нари. И хотя у Мина имелось другое мнение насчет этого, он промолчал. «Первая любовь и отношения, одногруппники, которые навсегда останутся твоими друзьями. Эта связь очень крепка, как, к примеру, между твоим отцом и моим покойным мужем. Сложно представить, что у отца были друзья. Равид всегда вел себя сдержанно, но Пивату, отцу Лайта и Прим хватало безмятежности за двоих, и он легко нашел к нему подход». Им обоим нравилось, что они так кардинально отличаются друг от друга. Пиват был жизнерадостным, легким на подъем, никогда не отчаивался и верил в лучшее, даже когда в кармане не было ни гроша. С Равитом все обстояло иначе. Родители очень давили на него, да и учиться на доктора совсем непросто. Я не осознавала всех трудностей, пока Лайт сам не выбрал эту дорожку. Свою империю Равид Ванград построил сам, несмотря на то, что бабушка и дедушка Мина по линии отца являлись в то время достаточно состоятельными людьми, хоть и не таких масштабов, как их семья нынче. Они дожили лишь до момента, когда их сын открыл первую больницу, а внук был еще совсем младенцем, поэтому Мин знал их исключительно по фотографиям. За 30 лет отец не только сделал их фамилию широко известной в врачебных кругах, но и Ванградов истинными представителями высшего класса. «Он никогда не рассказывал мне о вашем муже, к сожалению. Хотя, может, это я запамятовал. Мин пытался хоть как-то загладить черствость родителя. Увы, когда вы с Лайтом появились на свет, они поссорились и долгое время не общались. Когда мы взрослеем, просить прощения и прощать становится сложнее. Пиват уже не был так легкомыслен, а Равит вовсю ушел в управление своей первой больницы. Затем, спустя несколько лет, произошла та авария. В глазах Кхун-Нари появился блеск, отражающий неутолимую боль. «Твой отец тогда очень поддержал меня и даже помог организовать Гнан-Соп. Я до сих пор очень ему благодарна. Вы возобновили общение?» «Не совсем, ведь на следующий год случилось горе и в вашей семье. Ужасное время. Мне так жаль Ратану. Мы с твоей матерью не слишком хорошо знали друг друга, так как они с Равитом познакомились уже после университета. Но во время тех немногих наших встреч она действительно соответствовала своему имени. Приборы в руках застыли, когда упомянули имя его матери. Мин так давно не слышал, чтобы кто-то произносил его. Стало дурно. Он ослабил осторожность и упустил момент, что в этом разговоре может всплыть запретное имя. «Сынок, ты в порядке?» — встревоженно спросила женщина, когда увидела, что он окаменел, а оттенок его лица сменился на болезненную бледность. Она ласково дотронулась ладонью до его запястья, но Мин инстинктивно отодвинул руку. «Мы отойдем в туалет», — послышался голос Лайта, и по какой-то странной причине он беспрепятственно подчинился, когда его потянули за руку. Уйти было правильно, но он этого и хотел. Под влиянием имени матери обломки сердца разлетелись под ребрами, и кровь потекла рекой. Черно-красная, густая, горячая. Старые раны открылись, и боль выстрелила в голову последней пулей. Когда они зашли в туалет, Мин облокотился на мраморную поверхность умывальников и тяжело задышал, прежде чем взглянуть на свое отражение. Он с трудом заметил фигуру позади себя, но их глаза встретились в зеркале. «Ты в порядке?» — не подходя к нему, спросил Лайт. Само собой, парень понял, что с ним происходит. Однажды Лайт уже видел его в таком состоянии. В грузовике, когда они сбежали от похитителей. И вот опять. «Просто дыши. Хочешь, посчитаю вместе с тобой?» Парень не стал дожидаться ответа, сам начал глубоко вдыхать и отсчитывать, параллельно, медленно, приближаясь, будто вместо Мина перед ним стоял испуганный зверек, который мог в любую секунду сбежать. А он и был испуганным. Всю свою гребаную жизнь. Сколько бы ни пытался, ему до конца так и не удалось избавиться от страха. Снаружи хищник, внутри жертва. И раз сейчас не справляется, то пускай. Он позволит этому парню помочь себе. Постепенно тревога отступала, застрявший в груди комок исчез, а руки снова стали твердыми и ощутимыми, хотя пальцы все еще подрагивали. «Легче?» Лайт стоял рядом и сжимал его плечо. «Прости, не подумал, что мама может упомянуть произошедшее с твоей мамой. Следовало предупредить». Мин заставил его замолчать, покачав головой. «Не нужно никому ничего говорить», — сказал охрипшим, но твердым голосом. Лайт не противился. Тот поймал его взгляд и словно хотел проникнуть в самую его глубь. «Окей, я ничего не скажу. Сделай вид, что тебе не пришлась по вкусу местная пища», — пообещал Лайт, и он легко поверил, ведь это не первый случай, когда докторишка о чем-то умалчивал ради него. «Досадно, что ты снова стал свидетелем этого», — сглотнул Мин, но Лайт вдруг развернул его к себе и положил уже обе свои руки на его плечи. «Я рад быть рядом, чтобы помочь». Ты не должен умалчивать об этом. Как будущий врач, говорю, это не решение. В любой другой ситуации Мин бы разозлился и прокричал, что это не его дело. Однако сейчас кричать не хотелось. «Ты собираешься быть хирургом, а не психотерапевтом», — устало выдавил он. Сарказм был хорошим знаком. «Ради тебя готов сделать исключение». Только придется проучиться еще лишние 2 года, чтобы получить дополнительную специальность. Но это если тебе нужен официальный документ о моей компетентности. А неофициально я всегда в твоем распоряжении. Лайт улыбался ему одним уголком рта. Было в этом что-то теплое, вовсе не жалостливое и притворное, а будто хорошо понимающее его. «Я твой водитель, а ты мой психотерапевт. Справедливый бартер, разве нет?» «Если ты согласен, могу прописать тебе первое лекарство». В глазах Мина мелькнула неприкрытая настороженность. «Не надо так напрягаться. Обойдемся без психоделиков и пощечин». Мин остался на месте, тем самым позволив парню действовать. Лежавшие на плечах руки очень осторожно притянули его к себе, и он оказался зажатым в объятиях. Сперва его тело продолжало оставаться напряженным и обездвиженным, но мало-помалу он расслабился и уткнулся лбом в чужую макушку, покорившись своей слабости. В это мгновение Мин осознал кое-что важное. Объятия могут дарить утешение, особенно если ты прикасаешься к человеку, которому испытываешь чувства. Такие объятия исцеляли боль, как бы фантастически это ни звучало. Ничего подобного с ним раньше не происходило. Такая буря была неведома его одинокому сердцу. И да, у него все же есть чувства к этому докторишке. Несомненно. И они выходили за рамки дружеской привязанности. Потому что он не привязывался и не заводил друзей так быстро. Лайт изначально аномалия в системе его координат. Они вернулись в Бангкок на следующий день. Случившееся в ресторане Мин и Лайт сослали на проблемы с желудком. Кхун Нари беспокоилась о друге сына, да и Прим не хотела его отпускать, но наутро они все же уехали. Хотя Мин и сам ощутил из-за этого сожаление, искреннее и приводящее его в смятение. Когда они подъезжали к особняку, он сказал: «Я не говорил, куда уезжаю, поэтому лучше не упоминай, что я провел выходные у твоей семьи». Лайт, откинув голову, смотрел на него слегка удивленно, но без обиды. На обратном пути докторишка сдержал обещание и не сомкнул глаз ни на секунду. «Ну, как хочешь. Но почему?» «Просто не хочу добавлять еще одну лишнюю тему для беседы с отцом». Мин уже знал, что мысленно Лайт опять порицает его за то, что он слишком строг к отцу, однако вслух тот ничего не сказал. Когда Лайт выбрался из машины, а он не последовал за ним, тот обернулся и озадаченно уточнил: «Ты не идешь?» «Нет, мне нужно кое-куда съездить. Увидимся завтра». После окончательного осознания, что его отношение к Лайту выходит за рамки приятельских, Мин решил, что нуждается в совете. Следовало во всем разобраться, потому что неизвестность его никогда не устраивала, каким бы бредом ситуация ни казалась. Да, в подростковом возрасте он совершал всякие глупости, целовался с парнями во время алкогольных игр или когда его брали на слабо, но лишь на вечеринках и ради чистого любопытства, без всяких обязательств, чувств и дальнейшего общения. Но сейчас ему уже не 16, и с Лайтом у них выстраивалась странная история. Мин предпочитал решать проблемы сам, но понимал, если область, где обнаружился сбой, ему неизвестна, эффективнее подключить дополнительный ресурс. И таким должен стать кто-то из его окружения. Мара была самым очевидным выбором. У нее есть опыт, знания и интерес. Правда, последнего даже в избытке, от того чрезмерное любопытство быстро перекочевало в список того, почему этого делать не стоит. И все же, никого ближе этой самодовольной и порой невыносимой девушки у Мина не было. Он знал, что сломлен, очень давно и с вытекающими из этого последствиями. То, что сломало его, повлияло на то, кем он стал. Теперь меняться было поздно. Возможно, но все же очень сложно. Поэтому неожиданно возникшие чувства к представителю своего пола вызывали массу вопросов. Ему нужен человек, который сам переживал это, срочно, не для того, чтобы проверить на ком-то свою теорию, а лишь чтобы получить ответы. Хотя нет, чтобы понять ситуацию. Ответ он после найдет сам. А Мара ведь гибкая и открытая новому, как недавно сама напомнила ему в клубе. Мин знал о бисексуальности подруги. Парни, конечно, привлекали ее чаще, но 2 года назад Мара плотно проводила время и с одной девушкой. Поэтому он набрал знакомый номер. 1 гудок, 2 гудка. Если она не возьмет трубку, значит, и не нужен ему никакой разговор. 3 гудка. Нет, знакомство с семьей Лайта сбило его с толку. Он себе попросту все надумал. Чем обязана звоночку? Раздался из динамика голос подруги, прервавший мысли. Она все же ответила: «Ты свободна? А у тебя серьезные намерения на мой счет? Боюсь, я не готова стать миссис Ванград-младшей». «Мечтай», — фыркнул Мин, но почему-то напряжение, мучившее его ранее, мигом ушло. «Что ж, если претендуешь на меня в кратковременной перспективе, Могу вписать тебя в расписание. Нужно поговорить. Бросил он и сразу опередил ее. Не в баре. Давай встретимся на набережной Йодпимана. Мара несколько удивилась его предложению, но не отказалась. Они договорились увидеться через полчаса. Он уже ждал ее на месте, когда подруга подъехала. Они зашли в ресторан пхукетской кухни, где взяли на вынос хакенми и, перейдя на сторону набережной, уселись прямо на парапете. «Так что такое ты хочешь обсудить, что для этого нужна бедная романтика со звездами и видом на набережную?» Несмотря на словесную шпильку, Мара вполне уютно себя чувствовала, поедая лапшу. «Как ни прискорбно признавать, мне больше не с кем поговорить о том, что меня беспокоит уже какое-то время». «Так, у нас ночь признаний?» Мара вытерла рот салфеткой, не размазав на удивление при этом помаду, и отложила одноразовую тарелку в сторону. «Что ж, я заинтригована. Давай, не тяни». Имин не стал. «Почему ты решила попробовать и с девушками?» Мара изогнула бровь, пристально изучая его лицо. Точно выискивала там что-то. «Ты же знаешь, обычно такое спрашивают, когда самих посещают подобные мыслишки. Не буду делать вид, что интересуюсь для друга». На мгновение ее зрачки расширились, а плечи слегка подскочили. Мара попыталась скрыть свою реакцию, но все же недостаточно быстро, чтобы Мин не заметил этого в той, кого знал слишком хорошо. Подруге понадобилось секунд 15, чтобы тон ее голоса звучал понимающе, а не удивленно. «Так вот, значит, что? Интересно». Она постукивала указательным пальцем по кубе, явно не осознавая этого. «Я знаю, что ты удивлена. Можешь не прикидываться. Еще бы не удивиться. Когда я шутила на эту тему, ты мне чуть глаза не выцарапал», — напомнила Мара, сумев наконец прийти в себя. «Просто ответь на вопрос. Твои традиционные подколы оставим на потом. То есть я подколы, а ты сексуальные предпочтения? Я скорее сейчас оставлю лапшу на твоих волосах», — пресек шутку подруги Мина. Наверное, голос выдавал его, ибо Мара уловила в нем то, что иногда проскальзывало в самые темные моменты жизни. «Что ж, для тебя не секрет, я люблю эксперименты», — она перевела взгляд на отражающиеся блики водной глади. «Прежде чем от чего-то отказаться, я хочу это попробовать. На уровне физиологии у моих предпочтений нет границ, в этом нет сомнений. Но с девушками все слишком знакомо, а я люблю сложности». Его ситуацию это не проясняло. Он вздохнул и тоже поставил тарелку на парапет. «Можем попробовать по-другому?» — вдруг предложила Мара. «Что ты имеешь в виду?» «Я включу дурочку и сделаю вид, что не понимаю, к чему ты клонишь», — великодушно предложила она. «Мы с тобой сделаны из одного теста, но я, конечно же, более великолепная и свободная версия. И мой опыт тебе не поможет. Давай я задам вопросы, вследствие которых ты найдешь свой ответ. Так что меняемся местами». «Это имело смысл», — Мин кивнул. «Хорошо, но не нарывайся. Я уже поняла, это важный разговор». Иногда Мара могла вести себя не как избалованная эгоистка, только делала это крайне редко. «Первый вопрос. Тебя не волнует чужая гомосексуальная ориентация, это правда?» «Правда. Но тебя волнует собственная». «Неудобный вопрос, из тех, которые притворяешься, что не услышал и избегаешь». «Проще говоря, в других он гомосексуальную ориентацию принимал, но не в себе. Будто утверждал, что остальные могут хоть в грязи валяться. Это не его дело, но сам туда ни за что не вступит». «Не сказал бы. Просто ранее не думал, что эта тема затронет и меня. Я не люблю ярлыки, у меня к ним устойчивая непереносимость. Вот поэтому мы с тобой идеальный тандем». Мара слегка толкнула его плечом и взяла под руку. Поглощенный спутанными мыслями, Мин не стал этому препятствовать и позволил ей прилипнуть к себе. «Кто же это заставил моего хладнокровного Ванграта сомневаться в своих предпочтениях? У меня ведь совсем нет догадок. Вот ни одной, даже самой розоволосой». Догадливости Маре было не занимать. Мин шумно выдохнул и прикрыл глаза, но все еще чувствовал правым боком чужое тепло. «Тебя волнует, что это парень? Или что он — это он?» — атаковала следующим вопросом девушка. Оба. Еще несколько месяцев назад я проводил время с девушками и не чувствовал другой тяги, даже если случаи были. Да ты помнишь, они были. Но здесь ситуация другая. Зачем? Мара запнулась, но быстро продолжила. Зачем ты так усложняешь себе жизнь, честное слово? Если что-то хочешь, делай. А если кого-то, тем более, хватай. Мы же не о великой и трагичной любви говорим, да? Ни о какой любви речи не идет, без всяких сомнений отчеканил Мин. Вот и я о чем. Тогда почему ты вообще этим обеспокоен? Потому что привык понимать себя и свои поступки. А сейчас в голове беспорядок, а я его не выношу. Совсем скоро отец перекроет мне кислород, а я тут не пойми, чем занимаюсь. Он гневно пнул ногой парапет, словно тот виновник всех его бед. Ты всегда можешь поступить, как я. Послать подальше желание родителей и устроить бунт. А относительно твоей нынешней проблемы... Знаешь, кто ему нравится? Парни, девушки? Или без разницы? Он рассказывал о своей школьной любви. Пола не знаю, я не уточнял. Тогда в этом не было нужды. Теперь пришло время спросить. Даже если узнаю, это мне не поможет. Оба варианта бесят, ведь это не ответ на мой вопрос. И какой же твой главный вопрос? Почему он мне нравится, тут же пролетело в голове. С самим этим фактом он уже смирился в душе. Но вот его источник, как зудящая рана, не давал покоя. «Если твой бар прогорит, у тебя есть задатки для карьеры психотерапевта», — пробурчал Мин и провел рукой по волосам. «Да я вообще алмазик. Сверкаю талантами», — довольно расплылась в улыбке Мара, возвращаясь к своей привычной натуре. «Значит так, Ванград, на тебя это не похоже. Сделай шаг навстречу этому своему загадочному объекту бисексуальных позывов. Не понимаю, чего тут париться? Или ты реально дорожишь вашим общением и боишься, что оно прекратится, если перейдешь черту?» «Я даже не знаю, можно ли перейти черту еще больше», — сорвалось с губ непроизвольно, стоило услышать смехотворное предположение подруги. «Попробуй», — искушала Мара, чуть ли не шепча ему на ухо. «Ходить по лезвию ножа страшно, но ты никогда не испытаешь таких сильных эмоций, оставаясь лежать на удобной перине». Той ночью Мин спал крепко, возможно, именно из-за обилия мыслей в голове. Туман отступил после разговора с Марой, и кое-что начало проясняться. Он успокоился хотя бы на время. Утром его переполняла решимость. Это качество всегда было ему свойственно, однако в последнее время Мин сошел с привычного пути, но теперь собирался отбросить сомнения и действовать как прежде. И в самом деле какая разница, парень или девушка, ведь чувства не очерчиваются половым признаком, какие бы религиозные, политические и моральные рамки ни ставило общество. Мин не считал себя самовлюбленным и все же имел ясное представление о своем внешнем виде, поэтому решил, что если проявит инициативу, у Лайта не будет причин не поддаться, если того привлекают парни. Но во время их следующей встречи он ничем не выказал перемены, возникшие в его намерениях. Уже однажды докторишка из врага превратился в друга, а теперь перевоплотился в объект внимания. Мин был слишком циничен для сказок о любви и даже не столь благосклонен к идее влюбленности, но симпатия, основанная на пережитых вместе испытаниях, регулярной поддержке и доле физического контакта, вызвавшей влечение, вполне устраивала его рациональный мозг. Правда, настроение немного подпортило незапланированная встреча с отцом, который возник на кухне, когда они с Лайтом собирались покинуть ее. «Доброе утро», не знал, что в прошедшие выходные из дома уедет не только Лайт. Мин сдержал порыв выгнуть бровь, с каких пор старика волнует его местоположение. Изменились обстоятельства. Предполагается, что век технологий дает возможность в любую минуту оповестить об этом. «Телефон работает в обе стороны, знаешь ли». «Не заметил твоих звонков», — фыркнул Мин. Внезапная заинтересованность отца его делами раздражала. «Кхе-кхе!» — остановил их перепалку кашель Лайта. «Простите, Кхунравит, что лично не сказал об отъезде. Я понимаю, ты был занят. Желание преуспеть в этом мире вынуждает временами жертвовать некоторыми правилами приличия. Отцовство и супружество, надо полагать, были для Ванграта-старшего по важности явно ниже правил хорошего тона, ведь оба этих обязательства он давно провалил. Тогда последую твоему примеру и скажу, что ты задерживаешь нас. Можно нам уже поехать на учебу?» — не выдержал Мин и прошел мимо отца к выходу из кухни. «Лайт, пошли». Из-за этого инцидента в университет он добрался уже не в прекрасном настроении, однако не мог позволить отцу повлиять на его решимость. Вдобавок предстояло еще придумать повод для воплощения своего плана. Сначала вытянуть из Лайта информацию о личной жизни, а после испробовать и несловесные способы сближения. По расписанию у него стоял факультатив для всего потока, который должен был состояться через час, поэтому Мин не спешил и вызвался пройтись с Лайтом до медкорпуса. Но они и трех шагов не сделали, как к ним, откуда ни возьмись, присоединился Вар. «Как выходные с семьей Пи?» — тут же спросил тот. «И все этот мелкий засранец знает. Отлично, скучал по ним, хотя Прим успела несколько раз вывести меня. Но в этом ее очарование — вырастет невыносимой занозой в чьей-то заднице. И все равно я обожаю эту негодницу. Пи, ты ведь помнишь, что обещал отпраздновать свой день рождения, когда вернешься? Ребята уже готовы, им как раз нужен повод, чтобы расслабиться перед финальными экзаменами в конце года». Впервые Мина заинтересовали слова Вара. «Вечеринка. Отличный повод выведать желаемое. Парни не меньше девушек делятся любовными похождениями, особенно под влиянием алкоголя». «Это хорошая идея», — поддержал он. Вар, наклонившись вперед, посмотрел на него через лайт, и глаза нахального младшего так и кричали: «Какого хрена ты вмешиваешься? Тебя никто не спрашивал». Однако Мину не требовалось приглашение второкурсника. Он сам себя пригласил на этот праздник жизни. «Может, в конце недели?» — с сомнением, будто мысленно перебирая расписание, предложил Лайт. «Хотя, не знаю, мне нужно еще дописать дипломную». «Пи, допишешь позже. Ты и так все знаешь, у тебя отличные оценки, а через месяц университет для тебя закончится. Мне и так грустно, что ты выпускаешься, так давай хотя бы сейчас отгуляем», — закончил Вар. Похоже, жалобное нытье мальчишки сработало. Взгляд Лайта потеплел, и тот похлопал младшего по голове. Мин подметил схожие повадки и смену настроения, которые уже замечал в поведении Лайта с сестрой. Видимо, докторишка действительно принимал Вара за младшего брата. «Ладно, ладно, уговорил. Ты прав, надо воспользоваться последней возможностью и провести как можно больше времени с вами». Лайт повернулся к нему. «Ты ведь свободен в пятницу?» В этот раз уже Мин чуть наклонился вперед, также смотря на Вара, и самодовольно пожал плечами, подразумевая: «Что тут поделать? Меня хотят видеть. Готов подстроиться под любое расписание». Никто из них не понимал, как нечасто такое радушие и готовность исходили от Мина. Но чем меньше знают, тем лучше. «Пи, а кого ты еще позовешь?» — спросил Вар. Докторишка и второкурсник принялись обсуждать знакомых Лайта, и Мин перестал внимательно прислушиваться, а размышлял над тем, что предстоящая вечеринка не обойдется без инцидентов. Они шли по парковой зоне, когда ему позвонил Бест. «Чувак, ты где?» «Иду с Лайтом к его корпусу». «Ты не видел новости?» «Точно не видел, судя по спокойствию в голосе». Мин сразу понял, что это ему не понравится. Он остановился, а спустя несколько шагов это сделал Лайт, а за ним и не шибко довольный Вар. «Что на этот раз?» «Там статья о том, что ты кое с кем встречаешься». Удивление было немое и безмерное. Мин понятия не имел, о чем там могли написать. Последняя его пассия лежала в психиатрической клинике в Америке. Не прознали же журналисты о его любовной связи с Наной после истории с похищением, или сама девушка рассказала им ради мести? «С кем?» «Слушай, я сейчас подойду к тебе, секунду». Сказав это, Бест сбросил звонок. Мин не собирался ждать. Пальцы тут же набрали собственное имя в строке поиска. Он даже не услышал вопрос Лайта, что происходит, когда тот подошел к нему, потому что увидел самую первую высветившуюся статью, опубликованную буквально 2 часа назад. «Да они издеваются», — вырвалось из застывшего, но пылающего злостью тела. «Каминг-аут» или «Страшная тайна». Наследник сети больниц VN Medicine и сын известного хирурга и обладателя международных премий Равита Ван Грата пойман в гей-клубе в компании неизвестного юноши. Неужели в ЛГБТК+ сообществе прибавление, или это постыдный секрет, о котором никто не должен был узнать? После текста красовалось фото, где он сидит за столиком, а к нему наклоняется какой-то парень. Полученный ракурс намекал на то, чего и в помине не было. Мин смутно вспомнил незнакомца, который к нему клеился. Похоже, он так долго прожигал взглядом экран, что Лайт не выдержал и повернул его руку с телефоном к себе. Вар беззастенчиво также уткнулся в него, и именно необузданное восклицание второкурсника привлекло всеобщее внимание. «Ты что, гей?»